Глава 37. Илья. Настя. В голове Настя. Рядом Настя. И везде только Настя. Я, кажется, совсем двинулся, но даже дышать не могу, когда она уходит. Хочется ходить по пятам, как тень, и быть рядом каждую секунду. Я чувствую себя больным на голову, повернутым на одной навязчивой идее маньяком. Такое ощущение, что тщательно подавляемые мной чувства и желания, что копились все 2 года, в эти выходные напрочь снесли плотину внутри и сшибающим с ног потоком понеслись наружу. Вчерашний нереальный день, что мы провели вместе, напомнил мне о том, что с женщиной может быть приятно не только спать, но и ходить, говорить, да даже просто касаться в детских, простых и до зубного скрежета невинных жестах. А крышесносная ночь стала финальной точкой в моих метаниях. Многое в моей голове разложилось по полочкам. Я понял, наконец-то, окончательно, чего хочу и что мне нужно. И остается только надеяться, что нашим с Настей желанием окажется по пути, жизненным, что она согласится. На что? Да провести со мной весь остаток жизни, и не днем меньше, как чертовы Ромео и Джульетта. Еще грибок руками и, упираясь в борта бассейна, выныриваю, тут же открывая глаз и нащупывая стройные ножки Загорской, что болтаются в воде. Машинально, уже плохо контролируя себя и забив на все это дело, целую в коленку, а потом и вообще подтягиваюсь и припадаю к ее сногсшибательным губам, щедро обливая ручьями текущей с меня водой. «Илья!» Возмущенно вопит Настя и тут же смеется. «Пацан, ей-богу! Чувствую себя пацаном, но кто бы знал, как мне чертовски мало!» «Я соскучился!» 5. Округляет свои невероятные глаза Настя. 5 минут тебя не было!» Обвиваются вокруг моих бедер загорелые ножки. «Целых 5. «Ох, кого-то крепко приручили!» Встревает со своим замечанием загорающая на шезлонге неподалеку сестренка с довольной улыбкой. «А кто-то слишком много болтает!» Парирую, усмехаясь. «Вот только знала бы мелкая задира, как она права! Я еще и выть послушным псом скоро начну от поселившегося внутри постоянного голода!» Приезд Инны с мужем стал для нас настоящим сюрпризом, так как все дружно ждали их в городе завтра, в пятницу. И сестренка сразу же очаровала Загорскую, кинув шпильку в адрес матери и ко. И весь час, что мы торчим у бассейна, Настя с Инной увлеченно болтают о своем, о девичьем. Уж в эти темы я точно стараюсь не влезать. И кажется, впервые за все время моя Настя чувствует себя в этом доме вполне комфортно. И очень даже в своей тарелке. «Эх, люди не меняются, братишка!» Многозначительно хмыкает сестренка, а Настя закатывает глаза. «Вы друг друга стоите, ребята!» Вызывая нашей сестрой смешки. «Однозначно стоим. Хоть и разница в приличные 6 лет, но мы с Инной всегда были на особой, одним нам понятной волне. Друг за друга горой, даже несмотря на то, что время и жизнь в последние годы отдалили. «Мама, смотри, как я научилась!» С визгом вылетает в надувных нарукавниках из дома Каролина и, забавно мельтеша хвостиками, с разбегу ныряет в бассейн, с головой уходя под воду. После приезда наш домашний ежик поутих и ходит за матерью хвостиком, уверенно заявляя, что она отдыхалась в этом году и поедет с предками домой. Иногда мне кажется, что именно для этого коварная сестренка отправляет дочурку к любимой бабушке, чтобы проказница начала ценить ту, другую жизнь в городе. «Класс! Да, мам?» Оборачиваюсь на племяшку, чувствуя, как по плечам ползут нежные пальчики, чуть пощипывая и выводя причудливые узоры. «Ох, черт, Настя, что ты творишь?» Стискиваю челюсти до хруста, сдерживая стон, в ответ ущипнув свою соблазнительную провокаторшу за ногу. «Упс!» — дергает ногой Загорская. «Класс! А как я умею? Показать?» Смеется сестренка, подскакивая с шезлонга и скидывая шляпу, следом ныряет за дочуркой в спасительную прохладу бассейна, подхватывая свою ягозу и устраивая в воде догонялки с хохотом, писками, визгами и брызгами во все стороны. «Давай к нам!» Подмигиваю и тяну на себя Настю, забираясь руками под легкую хлопковую рубашку, накинутую на плечи от солнца, и обхватывая ладошками за талию. Худенькая, стройная и такая маленькая Настя кажется рядом со мной пушинкой. Чуть сильнее схвати — сломаешь. И откуда она такая взялась на мою голову и отхватила себе самую большую часть моего сердца? «Нет-нет-нет!» Машет головой и упирается руками в Редина. «Мой порыв искупаться утонул в тот вечер!» Смеется, активно вырываясь. «Илья! Илья, нет! А-а-а!» Я оказываюсь проворней и, потянув на себя, ловлю съехавшую с мокрого бортика прямо ко мне на руки Загорскую, которая с визгом и писком вцепляется в мою шею до невозможности близко, сдавливая так, что еще немного и перекроет кислород. «Илья!» Возмущенно стучит по груди ладошкой, когда я усаживаю ее к себе на бедра. И пока сестренка увлечена игрой с племяшкой, срываю поцелуй с улыбающихся губ, долгий и жадный. «Не могу. Не касаться ее не могу. Мне, похоже, уже стало это так жизненно необходимо, как дышать и говорить». «Знаете, что я тут подумала?» Вклинивается в наше уютное купание Инна, беспардонно так и настойчиво. И это она умеет просто на отлично. «Ну-ка, просвети». Со вздохом отрываюсь от желанных губ и оглядываюсь на сестренку. «Нам именно в этот момент так хочется узнать, о чем ты подумала». «Знаешь, ты стареешь», — парирует моментально Инна. «Ничего подобного». «Да-да, ворчишь, бурчишь, бубнишь». «Ну все, все, все». Машу головой, когда сидящая у меня на руках Загорская начинает хохотать. «Так с чего ты там начинала?» «Давайте вечерком в ресторан, а? Леша сегодня весь день по делам мотается». Поджимает губы Инна. «Не приедет, в общем. А так бы мы отлично посидели парочками. А, ребят?» Пожимает плечами сестренка. «Вот только я прекрасно знаю, что никаких дел у Лехи нет. Здесь мать. И она мужа сестры не переваривает совершенно. Поэтому-то парень подчеркнуто старается держаться как можно дальше от этого дома. Интересно, Настя у меня будет такая же? В том смысле, что когда поженится, сможет она переступить через свою неприязнь и приезжать сюда со мной? А в том, что мы поженимся, теперь даже сомнений нет. И я по-настоящему готов сделать для этого все, и даже больше». «Почему бы нет?» Улыбается Настя, поглядывая на меня. «Ты как?» «Как скажешь, так и будет». Целую в щечку. «С вас, дорогая сестренка, выбор места и заказанный столик». «А с вас?» Округляет глаза Инна, нарочито обиженно. «А с нас выделить на ужин с вами свое драгоценное время». Подмигиваю и получаю фонтан брызг в лицо. И так бы мы и припирались, проводя время в своей небольшой уютной компании, если бы не появление гостей, которых здесь совершенно сегодня не ждали. «О, вы уже вернулись?» Бросает Анжела, недовольно поглядывая в нашу сторону, выходя из дома в сопровождении своей матери. «Добрейшего дня!» «О, а вы разве еще не съехали?» В тон девушке отвечает Инна. «Вот теперь я не уверена, что день добрейший». Не улыбка, а скал. «Инна!» — осаживает сестренку мать. «Илья, Настя, рада, что вы наконец-то дома». «Спасибо, тоже рады», — отвечает Настя и даже улыбается в ответ. «Какие планы на день?» «Загорать и купаться», — улыбается сестренка. «Купаться и загорать», — вторит матери племяшка, снова ныряя карасиком в бассейн. «Солнце палит, не сгорите!» фыркает Анжела, напоминая о своем присутствии. «Только если от обжигающих волн страсти этих двоих!» кивает Инна в нашу с Настей сторону. «А так вообще-то существуют крема против загара, дорогая!» С достоинством держит удар Инна. Да и более того, явно переигрывает побагровевшую от злости Анжелу, пыхтящую, как паровоз. «Так, «Ладно», — останавливает пикировку мать. «Мы же с Настей, тихо посмеивая в сторонке, стараемся в этот бой не лезть со своими замечаниями. А они есть. Много их. Но чтобы ничего не ляпнуть, я выбираю лучший способ заткнуть себе рот. Снова тянусь с поцелуем к Загорской, которая стыдливо прикрывает нас своей шляпкой. Мы идем пить чай. Если желаете, присоединяйтесь», — кидает мама. «И да», — таким тоном, что вольно-невольно приходится обратить внимание на Эмму Константиновну. «Завтра, как планировали, вечером устроим прием. Отец пригласил своих партнеров, и Лукреция будет с семьей. И Инна, надеюсь, хоть на завтра у твоего Алексея не будет столько дел, и он почтит нас своим присутствием». «Прием!» — шепчет Настя, округлив в испуге свои и без того большие глаза. «Это же когда очень-очень много народу!» «Я с тобой, Загорская!» Целую в висок, желая успокоить, а то буквально чувствую, как затряслись ее руки. «Я это говорю, что надеюсь, вы хотя бы на день отложите все свои неотложные дела, а сейчас чай». Многозначительная пауза, и женщины, решившие долго нас своим присутствием не радовать, удаляются. Ну, тут понятно и без слов, что желание пить чай ни у кого из нас не появилось. Совершенно. А вот гнетущих мыслей по поводу завтрашнего вечера у девчонок явно добавилось. Солнце сегодня жарит во всю мощь. Слегка освежившись в бассейне, приношу девчонкам по бокалу с безалкогольными коктейлями, а Каролинке сок. И пока они загорают, я, накинув на плечи полотенце, устраиваюсь с ноутбуком неподалеку и с головой ухожу в работу. Изредка поглядывая на довольную, расслабленную и улыбчивую сегодня Настю, могу наконец-то выдохнуть спокойно и заняться отчетами, которые Вадик скинул еще вчера и которые просто-напросто проигнорировал. Честно пытаюсь работать и настроить мозг на цифры, но он, гад, сопротивляется, подкидывая мне образы Загорской. Тело и все внутренние органы точно взбунтовались против меня. Чувствую, что с этой любовью мне еще предстоит учиться совмещать личную жизнь и бизнес, на который в моменты уединения с Загорской совершенно нет ни желания, ни времени. Обстановку спасает друг и коллега, который за эту неделю там уже выполнил годовой объем работы и без которого фиг бы у меня получилось так с головой уйти в свою жизнь на этой неделе. Проторчав у бассейна почти до вечера, Настя уходит собираться к ужину в ресторане, а мы с Инной и Каролиной еще какое-то время бесимся в бассейне, пока мобильный не напоминает, что еще не вся работа доделана, а время поджимает. «Так, ладно, девчонки, я пойду. Ты отсюда с нами в ресторан или...» Машу рукой сестренке. «Нет, через пару минут Леша подъедет, заберет нас с Каролинкой в город». «Ладно, тогда до встречи там». «Илья!» Останавливает почти на пороге, схватив за руку девушка, и заставляет обернуться. «Я правда рада, что ты наконец-то нашел ту единственную!» Улыбается сестренка, а родные глаза светятся от счастья. За меня, за нее и вообще. Инна всегда была чересчур сентиментальна. «Она классная, братишка, правда? На вас не насмотреться!» Подмигивает хитрюга. «И не слушай никого. Договорились? Упустишь ее, уши оторву!» «Только уши!» Ухмыляюсь в ответ. «Я серьезно!» Бьет кулачком в грудь сестренка. «Только попробуй!» «Понял, понял. Иди сюда!» Улыбаюсь и раскрываю руки, сгребая родную женщину в объятия. «Я жутко по тебе соскучился, Ин!» «Знаю, Сокольский!» Смеется куда-то мне в плечо сестренка, тяжело вздыхая. «И я надеюсь, теперь твоя жизнь поменяется, и ты станешь жить дома, а не в офисе, и чаще приезжать в гости». «Думаешь?» Спрашиваю, и сам предвкушая колоссальные перемены в жизни. Как до отпуска уже точно не будет никогда. Хотим мы того или нет, этот уикенд нас с Загорской обоих очень сильно встряхнул и изменил. «Знаю, уверена, У меня теперь есть на тебя рычаг влияния. Дай угадаю. Настя? Зришь в корень, братишка.